Священный Коран. Перевод смысла аятов и их краткое толкование. Абу Адель. Издание второе. Исправленное и дополненное. 1432 год по хиджри. 2011 год. Данная работа представляет собой совмещение перевода с толкованием. Перевод слов Корана и перевод толкования идут как одно предложение с общим, законченным смыслом, чтобы было удобнее читать и легче понимать. Прямой приблизительный перевод слов Корана представлен обычным текстом, а все толкование – курсивом. В круглых скобках стоят те слова, которые по правилам арабского языка подразумеваются в тексте, хоть и не сказаны напрямую. Текст в прямоугольных скобках необходимо читать, начиная словами «то есть».